Сказки бабушки Маши. Сказка «Мурзик». У одной девочки был небольшой котенок. Звали его Мурзик. Хвостик черный, ушки черные, а сам серенький. Котенок постоянно мурлыкал. Посидит немного, увидит бумажку и ну ее подбрасывать. Скачет на кровать, с кровати на стул, на сундук. Устанет, растянется на полу и спит. Мурзик любил молоко. Попьет молочка и ляжет на свое любимое место спать. А любимым местом был подоконник. Котенок рос, рос и вырос. Стал большим котом. Он был очень ласковым, и его любили. Вот однажды как-то Мурзик пропал. Девочка искала его, искала и не нашла. В один из летних дней, проснувшись рано, посмотрев в окошко, она увидела своего Мурзика. Он шел медленно, а за ним бежали три маленьких котеночка: беленький, серенький и черненький. Мурзик звал их: «Мур, Мур, Мур!» А котята отвечали: «Мяу, мяу!» и шли за ним. Мурзик шел впереди и все оглядывался, идут ли за ним котята. А когда они отставали, он ждал их. Привел котят к двери, стал царапать ее, помяукал, и дверь открыла ему мама. Все четверо зашли в комнату. Котята сразу же стали баловаться. Кто на спину Мурзику лезет, кто под живот. А один стал играть с его хвостом. Девочке очень понравились котята, и она стала играть с ними. Мама задумалась, что делать с ними, и сказала дочке: «Их надо на улицу отнести. Может быть, кто-нибудь возьмет их к себе?» Девочка заплакала и стала просить маму оставить их у себя. «Куда нам столько?» «Ах, мамочка, я буду за ними ухаживать, постельку сделаю, молочком поить буду. Ну, разреши их оставить у нас». Так и упросила оставить их у себя. Котята с каждым днем становились все красивее. Был праздник, пришли гости и разобрали всех котят. Девочка и Мурзик еще долго вспоминали о пушистых, красивых котятах. 1979 год. Лубянцева Мария Николаевна.